Ты сказала много лишних слов вместо двух. Не знаю. Если человек честно признается, что он чего-то не знает, это гораздо лучше, чем прикидываться, что знаешь. Могла ли я, подумала тогда Ася, в 12 лет ответить так матери? Даже теперь, когда мать приезжает, Ася ловит себя на мысли, что теряет в ее присутствии, что вдруг начинает давать двусмысленные ответы, как-то робеет. Видно, это все приходит вместе с матерью из детства, которое было и достаточно бедным, и достаточно неласковым, и довольно несправедливым в распределении любви между детьми. Мать любила младшего сына, к Асе относилась сурово, считала ее неудачницей уже потому, что к 30 годам у Аси было не больше платьев, чем в 20. «Не в платьях счастья», — сурово вещала мать, — «но все-таки. Ты же дама, а не свиристелка какая. У тебя и простыни все те же, что я тебе замуж дала». Бывало, что, зная о приезде матери, она мчалась в магазин и покупала первое попавшееся, наносила рваную рану в бюджете и сама себя за это презирала. Вообще с деньгами, вещами у Аси отношения были сложные. Она не умела с ними обращаться, а они с ней обращались дурно. Деньги тут же уплывали, вещи мгновенно изнашивались. Всегда стояла проблема то пальто, то сапог, то шапки. Это злило. И тогда она шла и покупала то, что продавалось без очереди по причине уродливости и дурного качества. Когда-то в студенчестве она научилась приспосабливать к новой жизни старье – и иногда выглядела недурно в перешитых, перекроенных платьях и шляпах. Но сейчас было другое время, и переделанная шляпа выглядела переделанной шляпой, а не чем-то оригинальным. И платье местной швейной фабрики, даже с роскошным галстуком, совсем из другой оперы, выглядело платьем местной швейной фабрики и галстуком из другой оперы. Никто теперь не говорил: «Аська, какая ты придумщица!» А говорили так: «Галстук привезенный, сразу видно». Это значило, все видят, платье везли не издалека. Соседка по купе смотрела в окно. В ее больших неподвижных глазах плясали огни переездов, незнакомых поселков, и от этих огней глаза ее казались особенно большими и особенно потухшими. «Я думаю о сыне», — вздохнула она. «Вы знаете, он мне отвечает только тогда, когда ему хочется. А на некоторые вопросы я получаю ответ через месяц. Я как-то у него спросила, нравится ли ему дочь моей приятельницы. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, а ровно через месяц за обедом говорит: «Ты спрашиваешь меня, нравится ли мне Оля? Так вот, она дрянь». «Ну, тут все понятно», — засмеялась Ася. «Что? Что вам понятно?» — заторопилась соседка. «Что ли ему нравилось, а потом разонравилось, так, да?» «Ну, конечно». «Разве я об этом? Почему он мне сказал об этом через месяц? Ведь в конце концов я могла и забыть, что спрашивала». «Ну, не забыли ведь?» «Могла забыть», — рассердилась соседка. «У меня не только Олей занята голова. У меня таких, как она, 120 человек, ведь я веду занятия с хором в музыкальной школе». «Вы музыкантша?» — почему-то обрадовалась Ася. «Я педагог», — сказала соседка. «Музыкантом я не стала. Не спрашивайте меня, почему». «Да я не спрашиваю. Давайте ложиться спать. В Москве будем рано. Вас будут встречать?» «Нет», — ответила Ася. «А меня будет встречать муж. Я вас предупреждаю сразу, он у меня старый. Но это не имеет никакого значения. У каждого свои обстоятельства». Старый муж оказался человеком лет 70 с профессорской внешностью. Он довольно лихо подхватил чемодан и сумку и бочком молча засеменил к выходу.